4. Холли провожает взглядом своего босса и человека, которого любит больше всего на свете, идущего к автобусной остановке на углу. Теперь он такой худой, тень крепкого мужчины, которого она впервые встретила 6 годами раньше. И руку при ходьбе он прижимает к боку. В последнее время Ходжес делает это часто, и Холли не думает, что он отдает себе в этом отчет. Всего лишь маленькая язва. Ей хочется в это верить, хочется поверить ему, но она не думает, что у нее получается. Подкатывает автобус. Билл садится в него. Холли стоит у окна, наблюдает, как отъезжает автобус, грызет ногти, мечтает о сигарете. У нее есть жевательная резинка Никоретта, и предостаточно, но иногда помогает только сигарета. «Хватит тратить попусту время», — говорит она себе. «Если ты хочешь действительно стать паршивой мерзкой воровкой, действуй прямо сейчас». И она идет в его кабинет. Экран темный, но Билл выключает компьютер только когда уходит домой вечером. Ей надо лишь разбудить экран. Прежде чем Холли касается клавиатуры, ее взгляд падает на блокнот с линованными желтыми страницами, который лежит рядом. Один у Ходжеса всегда под рукой. Раскрытая страница в записях и завитушках. Так он думает. Сверху — фраза, которую она знает очень хорошо. Она с Холли всегда, с тех самых пор, когда та услышала эту песню по радио. «Все эти одинокие люди». Фразу Ходжес подчеркнул. Ниже — известные ей имена и фамилии. Оливия Трелони, вдова. Мартина Стоувер. Не замужем, домработница называла ее старой девой. Джейнис Эллертон, вдова. Нэнси Олдерсон, вдова. И другие. Холли в том числе, разумеется, она тоже старая дева. Пит Хантли, который разведен, и сам Ходжес тоже разведен. Вероятность самоубийства среди одиноких в 2 раза выше среднего, среди разведенных в 4 раза. «Брейди Хартсфилд обожал доводить до самоубийства», — шепчет она. «Это было его хобби». Она нажимает первую попавшуюся клавишу. На экране возникает рабочий стол с разбросанными по нему документами. Она время от времени ругала за это Ходжеса, говорила, что с тем же успехом он может оставлять дом открытым, выложив на обеденный стол все ценные вещи и поставив табличку «Пожалуйста, укради меня». Он всегда обещал, что наведет порядок, но так и не навел. Впрочем, для Холли это ничего бы не поменяло, потому что она знает его пароль. Получила от него. Со словами «На случай, если со мной что-нибудь случится». Теперь она боится, что так и произошло. Одного взгляда на экран достаточно, чтобы понять — никакой язвы. Появилась новая папка с пугающим заголовком. Холли кликает по ней. Ужасных готических букв поверху достаточно, чтобы подтвердить, что это завещание некоего Кермита Уильяма Ходжеса. Холли тут же закрывает его. У нее нет ни малейшего желания знакомиться с его посмертными дарами. Осознание, что такой документ существует, и он просматривал его в этот самый день, вполне достаточно. Если на то пошло, даже чересчур. Она стоит, вновь обняв себя за плечи, и жует губы. Следующий шаг будет хуже, чем любопытство. Это будет вынюхивание. Это будет воровство. «Ты уже далеко зашла, так что продолжай». «Да, я должна», — шепчет Холли, кликает иконку в форме почтовой марки, которая открывает почту, и говорит себе, что там, скорее всего, ничего нет. Да только есть. Последнее письмо, вероятно, пришло, когда они обсуждали послание, полученное на сайте под синим зонтом Дебби. Оно от врача, к которому Ходжес сегодня ходил на прием. Его фамилия Стамус. Она открывает письмо и читает. «Это копия результатов вашего последнего обследования. Для вашего архива». Холли использует пароль, чтобы открыть вложенный файл, садится на стул Билла, наклоняется вперед, руки крепко сцеплены на коленях. Плачет к тому времени, когда добирается до 2 из 8 страниц.